Да, слушаюсь. Да, здравствуйте, это же ФСБ, правильно? Правильно. Я вот что хотел сказать. Меня зовут Цирулев Владислав. Это очень важно. Я воевал за ДНР. Я герой, награжденный, но меня Путин предал. И вот мне теперь нечего делать. И мне нет денег, нет на что даже бухнуть, понимаешь, мужик? И вот мне нечего терять, но у меня есть инструмент. Поэтому сегодня вечером я пойду пилить электровышки. У меня есть сварочный баллончик, у меня есть щипчики разные, большие, маленькие. И вот я сегодня электровышки буду пилить. Вы, пожалуйста, меня не трогайте, не обижайте, я все-таки герой ДНР. Ну и что? А при чем тут вышки и геройство в ДНР? Я объясняю, я это на драгмет сдам все, потому что Путин меня не поддерживает. Путин, понимаешь, Путин хуйло, он хуйло реально. Вот украинцы правильно говорят, что он хуйло. Мало того, что я в ДНР говно жрал, жуков, мышей, жрал, а еще и вот хуйло меня не поддерживает, понимаешь? Вот ты по-братски меня пойми, ты же русский наверняка, ты русский? Конечно. Я тоже русский, я патриот своей страны, я ношу триколор, власовский триколор ношу, как настоящий патриот-антифашист. И мне сегодня нужно на что-то выпить, а у меня денег нет. Так, давайте так, либо вы своим отделом скидываетесь мне на выпивку, либо я сегодня режу провода и скажу, что вы мне разрешили. Куда привезти? Куда привезти? Так, хорошо, это надо подумать, чтобы вы меня не споймали. Вы же меня словите, еще на дубинку посадите. Ну вас нахуй. А, давай смотри, запиши адрес. Улица Генерала Власова, дом 9. В Москве? Да, в Москве. Какой дом? Девятый дом. Угу. Записали, улица Генерала Власова. Да. Все, вот, и подвезите, пожалуйста, давайте так, рубликов 300, да? Всего лишь. Ну да, мне этого хватит вполне, чтобы день провести. Ну, можете больше. Понятно. Ну, а дом 9, а дальше как? В смысле дальше как? А, да, извините. Там будет мусорный бак стоять. Мусорный бак. И туда киньте в пакет. Давайте синий пакет. Синий пакет найдете же, да? Ну, найдем, но там мусорные пакеты продаются за большинство, это в синем цвете. Не, я имею в виду синий с ручками, то есть плотный, поняли? Такой был. Хорошо, давайте черный пусть будет. Хорошо, черный. Черный пакет, вот, и туда положите денежку, мне скиньте, тогда я не порежу провода, хорошо? Ладно, хорошо. Все, спасибо большое, мил человек. Так, на улицу Генерала Власова сегодня подвезет мне денежку. Донат лишний будет, ребят.